Глава 43. Исрафилов решил спрятаться со своей «Волгой» на небольшой заброшенной дороге возле вагончиков, где жили строители нефтяного терминала. С этого места его машину не заметить ни с моря, ни с дороги. Сам же подполковник мог спокойно наблюдать за происходящим вокруг. Ночь давно перевалила за свою половину. Огромная полная луна, доставлявшая ему столько беспокойства весь вечер, теперь скрылась за горизонтом. Час был поздний, и рабочие, утомленные на стройке, уже легли спать, света не было ни в одном окне. Завтра им предстоял новый рабочий день. Они так думали, что предстоял. Они и не догадывались, какой сюрприз ожидает их завтра при пробуждении. Он задумчиво смотрел на раскинувшееся от горизонта до горизонта ночное небо, на темное море, где мерцали опознавательные огни проплывавших судов. Работающего морского трубоукладчика с берега не было видно. Он уже успел слишком далеко уйти в море. Сидя в машине, Исрафилов, тем не менее, хорошо представлял себе этот трубоукладчик. Ночью на нем никто не работает. Нефтепровод строят при свете дня, но по морским правилам судно такого класса должно светиться сигнальными огнями. Красные и желтые фонари должны гореть по бокам его на мачте и реях. Огнями должен сверкать мощный кран высотой 30 метров. Запищала портативная коротковолновая рация. Чекист надел наушники, включил рацию на прием. «Все сделано», — сказал в наушниках знакомый голос. «Проверь контакт». «Хорошо». Исрафилов вынул из кармана маленький пульт с 9 клавишами на панели. Вытащил тонкую иглу антенны, нажал одну какую-то кнопку. Тут же на пульте зажглась зеленая лампочка. «Контакт есть», – отвечал Исрафилов по рации. «Отлично», – ответили ему. «Не подрывай раньше времени, пока я занимаюсь иранцем. Если ты не хочешь моей смерти, конечно». «Что ты, что ты?» – воскликнул Исрафилов испуганно. «Отлично, молодец. Жди моего повторного выхода на связь». «Понял». Чекист выключил рацию. Он снова глянул на непроницаемую черную гладь моря, изредка мерцавшую редкими огоньками. Он представил, как в черной пучине, в полной темноте, ориентируясь непонятно как, движется сейчас аквалангист. Тащит на себе безжизненное уже теперь тело Исмаила. От мысли, что все это делается в то время, как он, Исрафилов, сидит тут в своей машине, в покое и относительной безопасности, стало очень хорошо и приятно на душе.